У Алекса, не привыкшего так много пить, болела голова, поэтому он отказался от сигареты с марихуаной, предложенной Полом, побрел к себе и вырубился. Ему снился волк. Этим волком был он сам, но он же и охотником, обложившим зверя красными флажками. Приготовившись вцепиться охотнику в горло, он сам же выстрелил в волка и проснулся от отчаянного крика Адрианы. Еще не отошедший ото сна, он поковылял в гостиную и увидел на полу тело брата, набухавшее кровью. Похороны проходили в каком-то дурмане, будто все маялись похмельем. Вполне вероятно, так оно и было. У друзей Пола на задворках церкви был гараж, и я заметил, что перед тем, как отправиться на кладбище, они там уединились. Гуляя вдоль железной дороги, мы с Алексом говорили о Поле. Прошло немногим больше 2 лет с тех пор, как мы мечтали о побеге на остров, но как все изменилось. Теперь, когда я больше не жил здесь, Алекс стал очень щепетилен в отношении всего, что касалось различий в нашем образе жизни. И хотя он никогда ни словом не обмолвился об этом, о себе рассказывал так, что становилось очевидно. Больше мы с ним ни в одной команде, и препятствия берем теперь разные. Нельзя было не заметить, что он нередко чувствовал себя загнанным в угол. А стоит этому чувству завладеть тобой хоть раз, отделаться от него очень трудно. Можно сколько угодно гнать его от себя, оно неизбежно возвращается. Описывая их поездку в Атлантик-Сити, он сказал: «Полу нужно было всеми правдами и неправдами избавиться от Ады. Мне тоже. Она требует того, чего мы не можем ей дать». «Чего именно?» «Точно даже не знаю». У него были глаза, как у матери, отцовский нос и ни от кого не унаследованная нервная утонченность. Бронзовые волосы не спадали на плечи. Подражая поэту Ферлингетти, чью книгу нашел как-то в букинистическом магазине на Либерти-стрит и купил из-за названия «Кони Айленд разума», напомнившего ему собственную поездку на остров, он носил свитер с воротом, хомутом, замшевый пиджак и матросскую шапочку. Алекс обожал также над пропастью воржи и любил порассуждать о том, какие все мошенники кругом, хотя, подозреваю, он считал Холдена слишком невинным, чтобы тот мог в это поверить. Его мальчишеские чудачества и неврозы трансформировались в нечто, что очень меня привлекало. Ведь Алекс был настолько опытнее меня по части столкновения с грубой реальностью, то есть с самой жизнью. Я не сомневался, что у него были девушки, однако ни об одной из них он никогда не упоминал. Несмотря на все, что ему довелось повидать, и что бы он ни чувствовал по отношению к Аде, Алекс был уверен, что спасти его может только девушка. И все же кое-какие вещи меня коробили. При всем своем озорстве и склонности к розыгрышам, в своих филиппиках против общества, он порой переходил все границы, будто один владел истиной и лучше всех знал, что же не так с этим миром. Он бывал слишком самоуверен. Виктор приучил его к выпивке, и в хмелю с ним случались такие же припадки гнева, как с Полом. А нет ничего противнее, чем поучение пьяного. С годами Алекс стал представителем, так сказать, рабочей богемы и вошел в узкий, но вполне определенный кружок, члены которого стремились воспитать тонкость чувств в среде, где правили тяжелый кулак и глумливый язык. К 16 годам он уже год как работал на складе супермаркета. «Мой отец не позволил бы мне работать. В то же время Алекс продолжал рисовать и читать со страстью, мне недоступной.